Они двинулись по запутанным коридорам комплекса, принадлежащего Кудакай. Здание занимало целый квартал. Тут был ночной клуб, несколько кофешопов, комнаты, сдаваемые в аренду проституткам, подпольный игровой зал и многое другое. Южная респектабельная сторона выходила на оживленную улицу, а северная терялась в лабиринте грязных переулков. Сюда можно было выкинуть избитых посетителей, протащить наркотики или сбежать от полицейской облавы. Мафиози как раз вел всю группу в северную сторону. Мало кто мог так ориентироваться в нагромождении коридоров, комнат и ярусов, но это был мир Агинакуня, и каждый сантиметр бетона тут был полит его потом и кровью. В конце концов они оказались у дверей, за которыми скрывался ангар. Внутри перекрашивали, скорее всего, угнанные автомобили, что-то ремонтировали, разбирали. По сигналу босса, все работники мгновенно прекратили бурную деятельность и освободили помещение. При этом двери боксов плотно заперли, отсекая и без того неплохо скрытую с улицы мастерскую. Ханси, четверо учеников и десяток телохранителей сноровисто проверили входы и выходы, блокировали потенциально опасные места. Хотя тут было довольно безопасно, ведь боясь полиции гангстеры максимально затруднили доступ к этим залам. Запутанные коридоры, стальные переборки, с первого раза и не догадаешься, что сюда могли затащить автомобили. «Ну что, Агина, показывай, ради чего мы тащили свои задницы в такую клоаку», предвкушая сюрприз, улыбнулся наследник. «Немного терпения, князь», в тон ему ответил гангстер, открывая потайную нишу. Первыми в помещении прошли телохранители, наскоро обошли небольшой бокс и по знаку юного Таканага заняли пост снаружи. Внутри стояла совершенная машина, скоростной болид из тех штучных европейских моделей, что стоит несколько миллионов фунтов. Бодигарды расслабились, слова главы Кудакай не расходились с делом, он пообещал показать мощный автомобиль и сделал это. А вот наследник слегка разочаровался, не того он ждал от своего товарища по кутежам. «Обалденная тачка!» С наигранным восторгом отозвался глава студенческого совета, плохо скрывая упавшие настроения. «О, вы еще не видели все ее прелести!» Ободряюще подмигнул гангстер и, прижав палец к губам, стал открывать незамеченную телохранителями нишу. Оно и не мудрено, второй выход из бокса с самого начала планировали на случай экстренного бегства от полиции, а потому круто замаскировали. «Ау, все-таки девушка!» Воспрял духом наследник, думая, что за дверью его ждет та, ради которой затеял всю эту инсценировку верный глава преступного клана. До того он пару раз действительно радовал молодого аристократа весьма интересными самками. Юный Таканага, забыв об осторожности, зашел в нишу и тут же был вырублен предательским ударом Агинакуня. Все шло как по нотам, но сейчас самый острый момент. Глава Кудакай вырубил свою жертву, наспех сорвал с шеи целое ожерелье артефактов. Безусловно, это не все, но для вдумчивого поиска нет времени. Гангстер перекинул через плечо нелегкую тушу наследника клана Таканага и изо всех сил рванул по коридору. До того предусмотрительный бандит запер за собой стальную дверь, пусть ненадолго, но она задержит телохранителей. Теперь все зависит от того, насколько быстро бодигарды поймут, что объект похищен. Я заранее ускользнул от слежки и нахожусь в неприметном автомобиле, припаркованном рядом с внедорожником Агинакуня, на котором он решил добраться до точки эвакуации. Надо подстраховать похитителя, есть мысль, что все пойдет не так гладко, у великого клана огромные возможности. Сейчас самый острый момент, если бодигарды отреагируют, значит, на теле Таканага есть артефакты, позволяющие контролировать состояние и возможно местоположение объекта, а сорванное ожерелье призвано лишь отвлечь внимание. Жаль, но так оно и случилось. Как только глава Кудакай отдалился от бокса метров на 50, как начальник охраны возбудился и отдал приказ начать поиски объекта. Бойцы стремительно ворвались в бокс, обнаружили пропажу и начали искать потайной выход. Неприметную дверь нашли не сразу, маскировка дала Агина пару минут, а вот на ее вскрытие не потратили ни секунды. Мощную стальную переборку с дорогими немецкими замками одним могучим ударом вынес Ханси. А дальше началась погоня. У Агинакуня в активе небольшая фора по времени и запутанный лабиринт коридоров. Часть дверей за ним закрывается автоматически, а кое-где ушлый гангстер активирует ловушки. Все это заранее предусмотрено против полицейских сил. Пригодится и сейчас. Плюсов немало, но, с другой стороны, ему нужно пробежать метров 200 с нелегкой ношей на плече. А самое плохое, бодигарды знают, в каком направлении искать похитителя и уверенно прут словно танк, снося все преграды магией. Однако это только начало гонки. Спецслужбы великого клана активировали тактические группы, рассеянные по всей столице. Вскоре вокруг места побега сомкнется кольцо, а поисковые отряды будут прочесывать каждый метр. С учетом сигнала от юного Токанага глава Кудакай далеко не уйдет. Чего уж там, вскоре и все его подчиненные присоединятся к преследователям, а они много знают о своем боссе. Автомобили, квартиры, явки, тайные помощники. Выхода нет, придется вмешаться. Материализуюсь рядом с немного испугавшимся Агина Куня. Благо вокруг нет камер, преступники давно позаботились об этом, и фора еще не успела растаять. Однако до подхода противника совсем немного. За доли секунды обегаю тело похищенного астральным зрением, отмечаю яркие точки, их относительно немного, вроде успеваем. На землю его, быстро. Распоряжаюсь коротко без лишних реверансов и объяснений, ситуация не та. Предупреждать надо, бурчит Айбун, но подчиняется, понимает, что сейчас не до споров. Когтем прорезаю одежду в нужных местах, срываю браслеты, цепочки и просто амулеты, вшитые в одежду, маячки, силовые артефакты, защита, выкидываю все, нет времени разбираться, что подает предательский сигнал бодигардам. Черт, сроки поджимают, убрал почти все магические девайсы за исключением одного, он, сука, вживлен под кожу, на левой руке, вот же паранойки, уверен это и есть нужный датчик. Так, когтем вскрывать плоть нельзя, этак отправлю заложника в мир иной. Вытаскиваю обычный нож и разрезаю кожу. «Что ты делаешь?» – испуганно спрашивает гангстер, но тут же умолкает, видя, как я вынимаю что-то вроде тонкой сеточки из драгоценного металла. Наспех заливаю рану клеем. Грубо, но на первое время сойдет. Главное, чтобы Токанага не истек кровью. Фора растаяла, враг за поворотом, надо скорее уносить ноги. Хватаю бесчувственное тело и бегом. За спину, не глядя, бью мощным плетением из артефактов. Часть каменной кладки обрушивается, это должно хоть ненадолго задержать преследователей. Нужно чуть-чуть оторваться и провернуть финт. Забирай его, и уходи как планировал. Передаю жертву Агина, тот понимающе кивает головой. План простой, сеточка все еще у меня в руках, собью погоню со следа, а потом догоню гангстера. Тому нужно совсем немного, проехать на своем авто пару кварталов, а потом исчезнуть вместе с легковушкой в чреве, заранее подготовленной моими людьми, фуры. А дальше при удаче порт и рейд до Окинавы или залечь на дно, тут как повезет. Незамысловато, но в таких делах, чем проще, тем лучше. Куня уходит на восток, я через пару десяток метров поворачиваю в противоположную сторону. Так, надо немного поводить бодигардов за собой, а то почувствуют неладное. Ну и следует показать отчаянное желание остановить противника. Так что делаю пару закладок, что-то вроде магических мин, специально на такой случай держу при себе несколько артефактов. Эффект небольшой, особенно дело высокоранговых магов вроде Ханси, но живую силу уничтожает на раз, опять же много шуму и разрушений, а одаренные тоже люди, бегать по осколкам им сложнее. Но сильно не увлекаюсь, любой здравомыслящий человек поймет, что похитители не могут вечно бегать по кварталу. Несколько произвольных поворотов, нахожу канализационный люк, бросаю туда сеточку, чтобы выгадать еще немного времени, а сам порталом ухожу в сторону своего автомобиля, надо подстраховать Агина Куня и своих ребят. К этому времени он уже успел заехать в кузов фуры, но до порта еще далеко. Ханси подгонял своих людей, понимая, что если не поймают похитителей, не сносить ему головы. Больше половины бодигардов погибли в хитроумных ловушках, но одаренные шли напролом, закрывались щитами, сносили преграды ударными плетениями и бежали сломя голову. Благо у наследника под кожу вшит парный артефакт, такой же носил на цепочке высокоранговый маг и указывал направление. К сожалению, амулет не показывал расстояние до цели, только ощущение. Горячо, близко, далеко. В какой-то момент руководителю показалось, что цель близка, но потом она стала удаляться с еще большей скоростью. Однако преследование продолжалось, и вот отметка юного Токанага замерла. Возможно, похитители в спешке попали в тупик. Нужно действовать осторожнее, иначе наследник может пострадать. Тем не менее Ханси облегченно вздохнул. Аккуратно, они за поворотом, предупредил своих людей маг. Ученики мгновенно выставили щиты, а оставшиеся в живых гвардейцы направили стволы в сторону вероятного противника. «Придурки, уберите пушки, можете ранить наследника». Опережая наставника, тут же одернул стрелков старший из воспитанников, уже достигший ранга Сихана. Бодигарды послушно засуетились. Один из бойцов осторожно при помощи зеркала, закрепленного на телескопическом шесте, заглянул за угол. «Там пусто», — тут же доложил ошарашенный телохранитель. «Не может быть, сигнал четкий», — заволновался Ханси и без всяких предосторожностей рванул вперед. В грязном закутке было пусто. Бойцы перерыли все вокруг, заглянули в каждую щель, перевернули вверх дном все мусорные бачки. Ничего, но артефакт упорно показывал на то, что наследник здесь. Только спустя 5 минут была вскрыта крышка ливневой канализации, а на дне обнаружена зацепившаяся за выступ сеточка. След оказался ложным, враг слишком много знал о системе безопасности великого клана. Боевые группы Токанага оцепили несколько городских кварталов. Подключились полицейские силы и служба имперской безопасности. Случай неординарный, похищение наследника одного из самых могущественных кланов, да еще и в центре столицы, громкое событие. Однако остановить жизнь в мегаполисе было не во власти даже столпа империи. Досмотры, обыски, фильтрация не могли продолжаться долго, а без артефактов найти юного аристократа весьма сложно. Конечно, первым делом перекрыли аэропорты, морские гавани, мосты и выезды из города, усилили патрули, подняли на уши агентурную сеть, однако все эти меры не принесли желаемого результата. Похитители как будто сквозь землю провалились. Оставалась надежда, что они притаились до поры и не смогли покинуть столицу. Тогда у ищеек клана все еще есть шансы. Тем временем дознаватели зашли с другой стороны и стали копать окружение юного Токанага. Искали зацепки, мотивы, вскрыли много нелицеприятных фактов о развлечениях наследника великого клана. Оказалось, у многих людей вполне мог быть повод похитить или даже устранить высокомерного аристократа. Наркотики, ночные гонки, ставки на тотализатор, но самое главное – девушки, пусть и из захеревших, обедневших, но благородных родов. Кого-то обидел, кого-то в наркотическом угаре взял силой, кем-то просто пренебрег, там проблем валом, а отдельные аристы вполне могли вспомнить о родовой чести и древнем праве. Глава 16. Киднеппинг. Финал. Князь Сайго пребывал в скверном расположении духа. Слишком резкие качели от неудачи в атаке на поместье Бокимура, потом эмоциональный взлет из-за отличных новостей с Окинавы, а теперь похищение сына. Если бы не железное здоровье мага, можно было бы запросто получить инфаркт. Тем не менее настроение ни к черту. Вся эта война, продавленная шантажом коварного императора Кори, превращалась в кошмарную историю, и с каждым днем приходило понимание, что ничем хорошим конфликт не закончится. Как вы допустили подобное? Моего сына похитили в центре столицы, несмотря на охрану, которая в прямом бою может выстоять против батальона имперских гвардейцев. Токанага начал ожидаемый разнос всех и вся. Ваша светлость, мы подозреваем предательство, взял слово глава службы безопасности клана. Агинакуня втерся в доверие к наследнику, а сам готовил похищение. Глава Кудакай, зачем ему это? Пес кормился с наших рук, усомнился князь Сайго. Прямых улик нет, но косвенных предостаточно, уверенно ответил особист. Обе супруги и дети Агина отдыхали на одном из курортов Тайваня, но после нападения они исчезли. Помимо этого, со счетов Кудакай переведены значительные суммы денег, по сути, лидер ограбил собственную банду. Мы пытаемся отследить транзакции, но следы теряются в офшорах Макао и Гонконга. Какие версии произошедшего? Не верю, что Куня самостоятельно мог решиться на похищение, спросил сюзерен. Определенно, ваша светлость, скорее всего его использовали, возможно шантажируя семьей или старыми грехами. На этих словах князь, напротив ожиданий вассалов, не рассердился, а наоборот понимающе кивнул. Окружающим невдомек, что сам глава великого клана действует в схожих обстоятельствах, а потому снисходителен к ручному гангстеру. Лидер Кудакай безусловно понесет заслуженное наказание, но ненависти к нему нет. Меня мало интересуют исполнители, нужно понять, кто заказчик и что он потребует в обмен на жизнь сына, властно заявил Сайго Токанага. Зацепок нет, есть только версии аналитиков. В первую очередь под подозрение подпадает граф Окинава, это учитывая историю с похищением Акиры Такада. Нельзя также сбрасывать со счетов сочувствующих повелителю зверей, они могли проявить инициативу и таким образом заступиться за Танака, стал набрасывать безопасник. Это понятно, в первую очередь стоит копать в эту сторону, однако не всегда самая очевидная идея сходится с истиной, «Слишком все просто», – выразил сомнение лидер клана. «Мы прорабатываем личные мотивы. У наследника в силу его активной жизненной позиции было немало недоброжелателей и завистников», – весьма корректно высказался особист, подразумевая под активной жизненной позицией беспорядочные половые связи, наркотики и ссоры со сверстниками. В академии он сильно не поладил с наследником Садонару, было еще ряд конфликтов, но в основном не настолько значительных, чтобы мстить великому клану. Ну, бросил нескольких девушек из благородных семей. Версий масса, все проверяем, ищем. Посмотрите в сторону империи Кори или России, возможно, здесь замешана геополитика. Надо признать, что повелитель зверей стал довольно значимой фигурой, так что хоть и маловероятно, но можно ожидать угрозы и с этой стороны, подвел итог Токанага. Но Хангуки ненавидит захватчика Ульсана и Пусана, недоумевал начальник штаба. Именно, возможно, корейцы хотят, чтобы мы с графом Окинава начали воевать на уничтожение, при любом исходе Пхиха останется в плюсе, снисходительно объяснил князь Сайго и тут же подстегнул своих людей. За дело, найдите моего сына. Будет исполнено, господин. Сделаем все, что в наших силах. Мы найдем наследника и покараем виновных. Со всех сторон зазвучали голоса поддержки. Клан консолидировался перед общей бедой. Фура успела покинуть опасный квартал до того, как тактические группы Токанага и полицейские силы блокировали место преступления. Грузовик почти добрался до порта, но вынужден был остановиться. Началась масштабная операция перехвата, и вероятность того, что входящий в гавань дальнобойщик будет досмотрен, приблизилась к 100%. Благо успели предупредить водителя о возможных проблемах, и он вовремя поменял направление движения. Не проскочили. Досадно, но ладно. На этот случай готов запасной план. Точнее говоря, это и был основной сценарий. В возможность уйти сразу не верил изначально. Фура свернула на базу, никаких метаний, никакой смены маршрута. Все сделано заранее и в соответствии с документами. Более того, разгрузили занимавший пол кузова товар, закидали новые и отправили водителя дальше по маршруту. Вполне себе рабочая деятельность, не подкопаешься. А вот автомобиль. Агина и бессознательное тело наследника Токанага оставили внутри. Легковушку позже разберут на запчасти, запрессуют и утилизируют в печах вместе с другим ломом. Глава Кудакая и пленник по идее должны отсидеться какое-то время, но я при помощи бельчат вижу масштабы работы людей великого клана. Мало того, что они подключили к поиску сотни своих служащих, так еще и нажали на кнопки в полиции, имперской безопасности, таможне и пограничном контроле. Ожидаемо, однако я сильно недооценил влияние великого клана, у них оказывается мощный административный ресурс, причем не только наверху, но и на местах. Рядовым исполнителям посулили немалую награду, и рано или поздно какой-нибудь излишне ретивый или слишком удачливый клерк может разрушить все планы. И чем дольше объект находится в столице, тем больше вероятность наступления такого события. Поэтому решаюсь на срочную эвакуацию, не сразу, чуть погодя. Есть понимание, что примерно на третий день поисков у постовых снижается бдительность, их уже не подстегивает надежда получить щедрую награду, да и особой веры в успех нет. Поэтому осмотр носит поверхностный характер, никто не заставляет выгружать 30 тонн груза, чтобы убедиться в отсутствии заложника в автомашине. Потом мы пойдем не в сторону порта, а наоборот от него, а значит проверок будет в разы меньше. На всем маршруте проверены дежурные силы полиции и клана Токанага. Случайности будут, однако фура поедет только там, где бельчата засекли наиболее ленивых постовых. Причем наша задача не покинуть столицу, нужно просто остановиться на заранее примеченной парковке прямо у берега моря в городской черте. Дальше нагло взять пленника и нырнуть в море, где под водой будут ждать амфибии. Дело непростое, и нужно, чтобы грузовик после всего поехал дальше по своим делам, поэтому сам сажусь за руль, а сменный шофер сидит на соседнем кресле. Агина Куня уйдет отдельно, с ним проще, это не кормить и контролировать обколотого пленника. Переедет в еще более закрытый бокс, отсидит недельку, а потом уйдет по каналам контрабандистов. В общем, выдвигаюсь. Грузовик небольшой, относительно прост в управлении, это учитывая, что я когда-то мог на маневренных двигателях пристыковать космический грузовоз к пустотной станции. Хотя с концентрацией и рунами силы и скорости могу контролировать все свои движения и машину соответственно. Веду уверенно, ровно, посты вбираю согласно наблюдениям бельчат. Учитывая направление движения от порта к городу, 7 из 8 постов вообще не обращают на меня внимания. Подгадываю проезд так, чтобы офицеры были максимально заняты. На трех пунктах досмотра меня пропустили из-за того, что разбирались сразу с несколькими водителями, на двух полисмены тупо пили кофе и ели пончики, а потому даже не отреагировали. Еще два поста прошел просто на удачу, а один более или менее бдительный постовой проверил документы, сделал контрольный звонок на базу, но даже не стал досматривать кузов. Добрался до места, встали на самый дальний край абсолютно пустой в это время парковки, пока напарник ходил в ближайший ларек за перекусом, вытащил тело, завернутое в рулон синтетической ткани, и просто шагнул в море. В это время фура тихонько отправилась по назначению. Мой, странно смотрящийся со стороны, вход с купанием в море вместе с рулоном ткани остался незамеченным. Темно, безлюдно, от шоссе парковку отделяет зона зеленых насаждений, а до кафешек, куда бегал второй водитель, довольно далеко. Загрузил юного Токанага всплывшую по сигналу амфибию, а сам вернулся порталом на берег. Там меня уже ждала машина с сухой одеждой, документами и прочими мелочами. К слову, пленника благополучно доставили на сухогруз, а потом довезли до аномалии Южного острова. У Мерингайтаху как раз освободилось место в тюрьме, в которой содержали сына графа Монтроза. Там отличные условия для содержания магов, да и бежать практически невозможно. Ну и сведения о пленнике вряд ли куда-нибудь утекут, глухомань невероятная. А через неделю, когда интенсивность поисков сошла на нет, Агинакуниа воссоединился со своей семьей на Окинаве. Чем закончилась история с похищением наследника клана Токанага? Спросил император, устало откидываясь на кресло. Тяжело жить во время перемен, но еще хуже быть их зачинателем. Похитители сработали на удивление чисто, никаких следов. Причем дело тут даже не в профессионализме, а скорее в предательстве одного из доверенных лиц клана Токанага. Ренегат, видимо, давно и тщательно готовил операцию. Заминированные пути отхода, отсутствие видеокамер, ну и, конечно, полное доверие со стороны наследника, ответил иерарх. Кто стоит за всем этим? Гэнгзи, предположил монарх. Вероятнее всего, хотя не слишком похоже на его стиль. Он бы телепортировался, от души потыкал всех когтем, использовал свое умение быть невидимым даже на вражеской базе, привел аргументы глава корпуса, а тут все прошло довольно обыденно, скучно. Может, мальчик подрос и научился обходиться без внешних спецэффектов, улыбнулся сюзерен. Чего нам ждать теперь? Похитители не предъявили никаких требований, что косвенно указывает на графа Окинаву, поделился мыслями старый латник. Почему? Недоуменно вскинул брови император. Действия зеркальны тем, что произошли с Акирой Такада, намек, дескать, око за око, зуб за зуб, ответил иерарх. Думаю, теперь Гэнгзи без боязни за жизнь подруги вернется на Окинаву и разгромит армию генерала Кавамура. Хаймэм посмотрим, но слишком прямолинейное решение, думаю, парень придумает что-то более изощренное, улыбнулся император. Ему нравился дерзкий юноша, тем более с ним так много связано в будущем страны и его семьи. Похищение наследника клана Токанага изрядно развязало мне руки. Несмотря на то, что князь Сайго был всего лишь третьим в списке подозреваемых лиц, но именно он мог использовать Акиру, чтобы надавить на меня, а это пытки и возможная смерть любимой. Два других подозреваемых, император и Пхиха, кореец вполне мог сделать подобное из мести, а мой сюзерен из добрых намерений, которыми, как известно, вымощена дорога в ад. Остальные недоброжелатели вроде Генриха Винчестера, короля Маори или императора Мономатапа были отсечены по тем или иным причинам. У кого-то были просто короткие руки, для других не совпали данные аналитики. Вычислил несколько кораблей, которые могли участвовать в похищении Акиры, предполагаемые маршруты преступников, что в итоге указывало на трех людей, имевших мотивы и возможности похитить старшую Такада. Касательно лидера Кори мне тупо повезло. Реально подумывал похитить принца Саджонга, так сказать, по аналогии с наследником Токанага. Правда, подобная операция была на несколько порядков сложнее. Действовать в чужом, враждебном государстве, да еще и угрожать жизни и свободе наследному принцу. Уу, плохая история. Как вариант была идея, при помощи портала, конечно, обозначить возможность отравить членов правящей семьи. Дескать, могу достать вас в любой момент, думайте. Но Пхиха и его дети 90% времени проводят внутри защищенных древней магией дворцов. С ними всегда немерено охраны, артефактов и прочей неизвестной хрени. Вообще, после появления моих неясных способностей, аристократия стала наряжаться как елка в зимний праздник. Обвешаются чем попало и попробуй достань такого. Тем не менее слежка, наша вся и, в недолгие часы, когда члены правящего дома Кори покидали Кинбаккун, бельчата неотступно собирали информацию. И тут улыбнулась удача, Пхиха повел беседу с неким советником, из которой явно получалось, что корейцы тут не при делах. Это, конечно, могло быть ложным следом, но тщательно перепроверил сведения. Да и ближайший подручный лидера Кореи предпринял ряд действий, подтверждающих непричастность хангуков к данной теме. Незакрытый остался только вопрос с императором и, естественно, с иерархом. У этих двоих хватало мотивов и возможностей совершить подобное. Кстати, косвенным свидетельством их участия является то, что при похищении обошлись минимальными жертвами, когда гораздо проще было убрать лишних свидетелей. Чужаки так бы и сделали, а вот свои поступили более гуманно. Ко всему, надо сказать, если император это и сделал, то из лучших побуждений. После похищения Акиры вокруг меня консолидировалось неожиданно много людей, причем из самых разных слоев общества. Получился некий политический ответ на засилье в бизнесе, экономике, социальной и других сферах представителей 3-4 десятков кланов. Общество перестало считать справедливым подобную концентрацию власти в руках аристократов. Они больше не проливали кровь за родину, но продолжали сосать ее соки и пользоваться огромным количеством привилегий, доставшихся не по заслугам, а по праву рождения. Так что моя борьба с Токанага стала неким флагом, символом, и все это безусловно не без тайного влияния императора и корпуса. Думаю, монарх таким образом решил встряхнуть страну, пользуясь подвернувшимся случаем, читай мной, а возможно меня для всего этого и взращивали, но все это лирика, как быть в этой ситуации мне, как спасти Акиру. Уверен, у иерарха рука не дрогнет, если он посчитает убийство моей супруги необходимым для отечества, хренов фанатик. Похитить-то и мы, даже блин не смешно, угрожать одной девушке ради другой, сука, до главы корпуса вообще не дотянуться, у старикана, кажется, нет слабых мест, да и в целом противостоять своим как-то не очень, была бы твердая уверенность и железобетонные доказательства их вины, а так все довольно зыбко, но есть понимание, что пророк и его верный пес не станут попусту вредить Акире, понимая, что в случае чего я камня на камне не оставлю от империи, а проблемы государства со старой аристократией покажутся мелкими неприятностями в сравнении с моей местью. Как вариант, в случае обострения ситуации могу обозначить ядерный шантаж, кстати, и вскоре подумывала такой идее. 15 тактических зарядов вполне могут разрушить самые крупные города, но это самый крайний случай. Сейчас четко понимаю, что Токанага не повредят Акире из-за угрозы своему наследнику, Кори не при делах, а иерарх изначально жестить не будет. Поэтому можно не боясь начинать кампанию против князя Сайго. Диспозиция на сегодняшний момент кристально ясная. Великий клан на первый взгляд доминирует на всех фронтах. На Окинаве его уже 150-тысячная армия и огромный флот полностью контролируют ситуацию. Если все продолжится в том же духе, то рано или поздно эта громадная сила сломает хребет моим оборонительным построениям на острове. С моей стороны противнику противостоит дивизия Марка Вагнера, столько же монахов Сахы, 3000 отшельников Ямабуси, 30 тысяч окинавцев, полки клана Такада и другой знати, маори из Нгайтаху и племен, бежавших на южный остров, ну и прибывающие со всех сторон добровольцы. На море враг имеет в 4 раза больше кораблей, людей и пушек. Превосходство тотальное, даже несмотря на сотню амфибий и 1000 шагоходов. Как ни крути, но в прямом противостоянии мы проиграем. Однако во всей этой истории есть огромный плюс. Генералитет Токанага напуган первой неудачей в столице. Обжегшись на молоке, они дуют на воду. Такими темпами штурм горной гряды, защищающей наши поселения и драгоценные посевы риса, займет от квартала до полугода. И все это время силы великого клана, по сути, будут заперты на северной оконечности Окинавы. Нужно совсем немного, чтобы ловушка захлопнулась. С другой стороны, что это дает мне? На Хансю позиции князя Сайго незыблемы, его родовое поместье штурмовать просто нечем, а армия и финансовые возможности достаточны для защиты клана. Врагов, которые могли бы открыть второй фронт, тоже нет. Два оставшихся столпа империи держат нейтралитет, а то и тайно поддерживают соратника. Пад? Да нет, у врага очевидное преимущество, но план уже готов и ради Акиры я выложу все свои козыри. Глава 17. Операция Рой. Начало. Мои люди смогли приобрести орлиное гнездо, да то самое место силы, в котором целую вечность назад мы с Акирой и Томоко гуляли вместе с лидерами банды и вершили суд богов. Процедура приобретения получилась затянутая и максимально запутанная. Было не совсем понятно с владельцами комплекса и к тому же нарисовалась куча долгов по налогам. В общем, какой-то ушлый бизнесмен или скорее юрист пользовался образовавшейся лазейкой. Понемногу с комплекса зарабатывал, что-то по минимуму платил в казну, но собственником не являлся. При этом чиновники получили задание очистить эти горы от неблагонадежных элементов, как-никак находится в непосредственной близости от резиденции младших членов императорской семьи. В общем, наш запрос пришелся в жилу. К тому же в какой-то момент мне стало слегка пофиг на стоимость. Денег награбил так много, что возня с уменьшением суммы задолженности теперь потеряла всякую актуальность. Остановили процесс с реструктуризацией налоговой задолженности и тупо заплатили за все, чтобы никаких сомнений в легитимности приобретения не осталось. Не слишком выгодно сейчас, но зато окупится в будущем. Сверх того, выкупил еще несколько меньших участков в округе. Территорию облагородили и укрепили, теперь это моя самая надежная база в пригороде столицы. Тут с учетом соседства объектов императорского дома запрещено использование тяжелого вооружения, да и в целом боевые действия не приветствуются. Этакое место перемирия. Есть похожая зона вокруг главной резиденции страны, там обычно происходят встречи глав враждующих кланов. Единственная возможность поговорить с глазу на глаз и не получить в бочину высокоранговое плетение. Мое новое поместье по статусу ниже, но меры безопасности, распространяемые имперской гвардией, примерно такие же. Однако это не место, где можно спрятаться от войны. По неписанному кодексу чести главы воюющих родов и кланов пользуются этими резиденциями эпизодически, прятаться под крылышком правящего дома считается недостойным. Однако посетить свою резиденцию, немного передохнуть и искупаться в горячем источнике не возбраняется. Более того, считается в какой-то мере особым шиком. Дескать, на глазах у противника развлекаюсь и ничуть не нервничаю. По идее, враг быстро может узнать о том, что кто-то отдыхает в резиденции, а напасть может уже на выезде. Со мной, правда, такой номер не прокатит, портал и фиг поймаешь. В общем, открыто еду в орлиное гнездо. Не подумайте, что соскучился по горячим ваннам. Мне нужен местный энергетический фонд для подготовки одного мероприятия. Ну, открыто еду — это громко сказано. Для клана Токанага на какое-то время стал невидимкой. Передвигаюсь по столице один на частных автомобилях, связь с агентурной сетью держу исключительно при помощи артефактов. Правда, о моем прибытии скорее всего узнают, так как при пересечении периметра бойцы императорской гвардии обязательно проведут процедуру идентификации гостя. Но меня это не особо волнует, главное, чтобы все срослось с задуманным ритуалом. Хаймэм тысячу лет тут не был. По проекту сделали капитальный ремонт, многое перестроили. Оно и понятно, теперь это не гостиничный комплекс, а частные владения. Все домики объединили в один комплекс, у каждой из моих жен будет отдельное гнездышко, а все вместе сможем собираться в главной усадьбе. Опять же доступен общий ансен, бассейн, спортзал, кинотеатр, несколько тематических зон. Особое внимание уделили площадкам в горах, там ничего капитально не трогали, но тропинки облагородили. Расторопные слуги приготовили для меня хозяйскую спальню, накрыли стол. Жаль, что рядом нет девочек. Помню, Акире с Томоко понравилось заниматься любовью вместе с силой. Сука, надо срочно возвращать старшую Такада, а для этого следует закончить всю эту бодягу с великим кланом. Времени расслабляться нет, тем не менее поел, искупался, вымотался за последние дни. Перед ритуалом нужно собраться с силами. Прогнал энергию по руне регенерации, сверил запасы сосредоточия и источника. Все на максимуме, плюс есть несколько накопителей маны, так на всякий случай. После водных процедур переоделся в чистое домашнее кимоно. Удобно, одежда не мешает телу, можно сосредоточиться, ни на что не отвлекаясь. Взял небольшой коврик, сплетенный из растительных волокон, и двинулся в горы. У меня с собой заранее скомплектованный набор артефактов, их нужно расставить определенным рисунком, но для начала следует найти для этого оптимальное местоположение. Руна концентрации на максимуме, оглядываюсь вокруг астральным зрением, ищу узлы силы, в виртуальной карте отмечаю месторасположение, плотность энергии. Это первый, подготовительный этап. Вскоре у меня в голове целая карта всего поместья, но не топографическая, а астральная. Как и думал, орлиное гнездо не охватывает всю упорядоченную аномалию, но большая часть попала на мои участки, так что не критично. Хорошо, что вы купили свободные земли, пусть и по баснословной цене, но оно того стоило. В сложившейся картине появился понятный узор. Радиальные линии сходятся в центре, как и предполагал, на той самой площадке в горах, где мы устроили тройничок Секира и Томака. Двигаю туда, коврик на землю, устраиваюсь поудобнее и начинаю наполнять пси-великую печать Логоса. Здесь это гораздо проще, к тому же я уже практически в состоянии озарения. Бах, секундное помутнение и у меня перед глазами ясная картина схемы раскладки. Интеллект, раскачанный астрально татуировкой, мгновенно просчитал идеальное расположение имеющихся артефактов и узлов силы. Поля энергии будут пересекаться и связанные моими узорами дадут максимальный эффект. Черт, как и предсказывал побратим, меня ждал ряд сюрпризов. Часть контуров может использоваться как накачка пси и ее аккумулятор. Это, блин, невероятно мощное открытие. Получается внешне управляемая сила, с подпиткой напрямую из мира. Это не стихийная вьюга, которой можно только крушить, да и то используя лишь 0,01% от потенциала. Тут нечто точечное, энергии относительно немного, но она послушная. ХММ у этой истории есть определенный боевой потенциал. Правда, вещь весьма специфическая, стационарная и требует большой предварительной подготовки, но в качестве оборонительных связок будет работать совсем недурно. Да и можно по-разному эту тему развивать. Надо, например, понять, как это все будет взаимодействовать с силой Бога. А если использовать как подпитку гнева Бога или сателлитов, возможно, в стационарной позиции это нехило поднимет мой боевой потенциал. Да, не первый раз убеждаюсь, что нужно больше внимания уделять личному развитию. Армия, флот, экономика, войны — все это сильно отвлекает, а ведь на каком-то этапе возвышения большую часть проблем вообще смогу решить щелчком пальцев. Вот что стоило немного раньше попробовать подсказанное ему гиплетение, мог бы, наверное, и похищение Акиры предотвратить. Контур собрал, осталось лишь сделать несколько последних штрихов. Позиции подобраны идеально, энергетический фон благоприятный, поэтому только направляю силу от артефактов в нужные стороны и получаю структуру, которую можно смело считать малым арканом. При этом, если маги пользуются готовыми схемами древних, то я смог собрать плетение из подручных материалов, правда, не без помощи побратима. «Я смотрю, ты наконец выучил первый урок», — неожиданно раздался голос в моей голове. «Имуги, как ты узнал? Почему раньше не связывался?» Ошарашиваю дракона серией вопросов. «Балда», — явно насмехается побратим, — «подумай и сам ответь на свои вопросы. Черт, это же астральная станция. Мой сигнал автоматически усилился, правильно?» «Сразу догадываюсь, но неудивительно, я ведь под Логосом, и мозг мгновенно прокручивает гигабайты связанной информации, стоит только правильно сформулировать задачу». «Я уж думал, ты безнадежен», — продолжает насмехаться побратим. «Ты нашел сородичей, как-то надолго пропал дракон, с его скоростями можно всю планету на 100 раз обойти». «И да, и нет», — ответил премудрый дракон, — «любит он загадки загадывать. Даже не знаю, как спросить. У меня есть гипотеза, как часть моей семьи могла сохранить жизнь, однако это не точно, а разблокировка святилища требует массы усилий и времени», — терпеливо объяснил дракон. «Уверен, он еще все значительно упростил. Я могу чем-то помочь, семья важнее всего. Вряд ли, сейчас доступ к саркофагу имею только я. Возможно, позже подключу тебя», — немного подумав, ответил дракон и в свою очередь поинтересовался: «Слышал, что украли одну из твоих самок?» «Да, но думаю, я сумел обезопасить ее, делюсь образами совершенного». «Да странные у вас обычаи, двуногие. Никак не могу привыкнуть к вашей логике», — мысленно покачал головой Имуги и в свою очередь спросил: «У меня будет 3-4 дня, как тебе помочь?» «Есть одна тема», — излагаю нехитрый план, — «от Имуги требуется совсем немного, так что все быстро утрясаем». «Хорошо, сделаю», — легко соглашается побратим. «А как у тебя с сеткой?» «Первая астральная станция вышла даже мощнее, чем рассчитывал, для остальных подготовил места, но, как ты и сказал, не запускал. Теперь сделаю это с учетом понимания всей сети», — отчитываюсь словно ученик, хотя так и есть, этому искусству меня обучил дракон, по крайней мере дал знание, как это можно провернуть. «Я еще в Пусане сетовал на то, что у меня нет системы позиционирования, как на Скайде, и Муги знал про Бельчат, но их действие носит локальный, ограниченный характер. Для моих личных операций и точечных ударов групп спецназа этого достаточно, а вот для глобальной системы вроде Роя маловато. пробовал сделать нечто похожее при помощи компьютеров-шагоходов, но у тяжелых машин обзор и охват явно не тот, тем более мехи в затеваемой операции будут лишними. Да и вообще все мои кадровые подразделения, кроме отдельных групп монахов Ямабуси, малопригодны. Одно дело воевать как в Ульсане или Пусане, кость в кость, пересиливая противника огневой мощью. Стаканага, такое не подойдет. Во-первых, здесь и сейчас у меня нет достаточного количества сил. Во-вторых, клановая армия, это не рекрутированная из простолюдинов пехота. Придется иметь дело с мобильными подразделениями, усиленными магами, а это не есть хорошо. Хотя для местных информационная система, примененная мной в Корее, это уже невероятный прорыв в тактике боевых действий, но сейчас не совсем не та ситуация. Клан Токанага сильнее на несколько порядков. Причем его войска имеют не только численное преимущество, но и в качестве не уступают, а иногда и превосходят моих бойцов. И чтобы его сломить, великий клан, нужно быть в разы мобильнее, информированнее и точнее. Только так можно малым войском победить огромную армию. Космодесантников информацией обеспечивала развитая, многослойная система, управляемая мощным искусственным интеллектом или целой группой синхронизированных машинных разумов. На объект нападения нацеливалась отдельная орбитальная группа, в воздухе зависали беспилотные аппараты, напичканные тепловизорами, датчиками движения и прочей электроникой. Каждый отдельный боец выпускал вокруг себя сонм боевых и разведывательных дроидов. Вся информация объединялась в одну тактическую сеть. У меня с этим реально пожиже, есть камеры мехов и бельчата. Теперь шагоходов не будет, остается только банды Рису. Что они смогут? Только обеспечить локальный успех, но если Токанага затеют глобальное противостояние, то они все равно победят. Пусть мои воины будут эффективнее, но великий клан вполне устроит размен 1:5 или даже к 10, а вот мне такой результат вообще никак не подходит. Поэтому и выдумываю, как обеспечить своим людям хоть какое-то преимущество. И тут пригодился рассказ Имуги, тогда в Пусане дракон, походя, набросал мне вариант решения проблемы. Возможно, не идеальный, но, если совместить все, что у меня есть, может получиться интересная система. Первым делом создали мощный вычислительный центр. Причем применили новую технологию, операторы сидят по всему миру. В Новом Свете, Европе, России, Поднебесной, Юго-Восточной Азии, Океании. Выделенные линии, мощные дублирующие друг друга каналы. Хакерская группа задрота обеспечила аналитический центр информации из городских камер. Частные торговые точки, банки, общественные парковки, муниципальные дорожные, придомовые, квартальные сети. Все почти официально. Без нарушения законодательства, мы даже какую-то аренду платим, изображение на накопителях не фиксируем, снимаем данные удаленно. В общем, самое главное, есть стабильный поток информации. Получается средний план, локально его могут углубить бельчата, но только в заданной точке. То есть, если координаторам нужна картинка в конкретном месте, они, естественно, через меня, отправляют туда бельчат, и мы как бы увеличиваем конкретную точку на карте, получая деталировку изображения, а если надо и внутреннее расположение комнат, охранников, датчиков в конкретном здании. Дело оставалось за малым, нужен взгляд Бога. Общая картина всего мегаполиса, но не мешанина людей, машин и зданий, а возможность вычленить все боевые подразделения противника, отследить их передвижение, понять, кто в какой операции задействован, четко обозначить линии кольцевого окружения, поисковые отряды, узловые точки обороны. Такая задача по силам отдельной группе спутников, но, во-первых, у меня их нет, да и те, что производят в этом мире, явно не годятся для подобных целей. Разрешение, скорость обмена данных, все оставляет желать лучшего. Вот тут на выручку и пригодилась схема, которую, походя, набросал побратим. Сеть, магические астральные станции покроют весь город, в нитях силы можно увидеть общую картину, отделить зерна от плевел и получить то, что мне нужно. Первое, ключевая точка, самое важное, есть требования к источнику энергии, размеру и качеству узоров, входящих в плетение. Орлиное гнездо идеально подошло под эти задачи. Остальные станции строил в городе. Заранее подобрал места силы, к удивлению, большинство из них находилось рядом с храмами. Хотя так оно и должно быть. На подставные лица выкуплены офисы, частные дома, базы. Там кастую упрощенную версию первого плетения. Получившиеся энергетические узлы связываю между собой и активирую сеть, покрывающую всю столицу и часть пригородов. Работа нудная, но к концу так набил руку, что на магию тратил меньше времени, чем на пробки, даже пришлось пересесть на байк. Пока занимаюсь созданием тактической сети, команда задрота готовила военную инфраструктуру. Благо начинаем не с пустого места. Город планомерно покинули армии клана Такада, боевые крылья бандитского синдиката моего отца Гора, в сферу влияния которого входили его преступный клан, подмятые сайтамовцы, империя Букимура и ряд других захваченных территорий. Ко всему кое-что оставил за собой глава Кудакай, помогли братья Кота. Базы с техникой, квартиры, где можно отлежаться, схроны с оружием и боеприпасами, неприметные автомобили на частных парковках, грузовики с смонтированными в кузовах крупнокалиберными пулеметами и автоматическими пушками, во всех помещениях есть запас еды, медикаментов и снаряжения. Причем все координаты известны только мне, остальные получают по запросу лишь доступ к отдельному микрорайону, кварталу или префектуре. Ко всему клиника Юки Уэна, а точнее ее крыло, которое в свою бытность обеспечивало врачебными услугами бандитские кланы, трансформировалось в раскиданные по всему городу небольшие госпитали. Работают официально, в темные дела не лезут. Однако в нужный час тут без лишних вопросов и оповещения полиции окажут медицинскую помощь нашим бойцам. Есть такой опыт, есть врачебный персонал, умеющий держать языки за зубами, естественно за хорошую доплату. Отдельная песня – боевые отряды. Часто это просто группы сторонников, которые обратились к нам с предложением о помощи после похищения Акиры Такада. По сути, эти люди невидимки, они никак не связаны с графством Окинава или каким-нибудь другим кланом, простые клерки, когда-то прошедшие армию, рабочие, иногда силовики, отряды небольшие, от 5 до 10 человек, друг с другом не связанные, полностью автономные. Их, конечно, можно объединять для выполнения общей задачи, но для этих целей есть подразделения побольше и посильнее. Бывает, что нужна слаженная группа, такие будут более уязвимы в условиях планируемой мной войны, но без них никак. Но тут у меня подобраны не случайные люди, а монахи Ямабуси, имеющие громадный опыт мимикрии в любой среде. Эти могут вообще бродить по одному, но потом соберутся в боевое подразделение численностью до полуроты. А так есть в моей армии небольшие наемные отряды, рекомендованные Марком Вагнером, гангстеры, в большинстве своем отморозки, не пожелавшие уходить с отцом или Агинакуния, ветераны, примкнувшие ради адреналина, славы и денег, мстители, клан Токанга многим перешел дорогу, в общем сборная солянка, которую солидные полководцы даже в расчет не берут. А я вот решил сделать на этих людей ставку, главное ведь правильно поставить задачу и не подкачать с материальным обеспечением, смею надеяться мне это по плечу. Вроде все готово, можно начинать танцы. Глава 18. Операция Рой. Этап 1. Сражение с великим кланом в столице, как ни парадоксально, началось за сотни километров от нее. Для успеха в битве в первую очередь было необходимо запереть экспедиционный корпус Токанага на Окинаве. Для этого пришлось срочно вылететь к архипелагу. Дабы лишний раз не светиться, десантировался с военно-транспортного самолета прямо в море. Там меня уже поджидала Ирука. Вместе с дельфином добрались до притаившегося около вражеского флота Вакануи. Являть человечеству Кракена пока рано, боюсь мир, а самое главное, Генрих Винчестер еще морально не готовы к такому повороту. А вдруг рука у британского монарха дрогнет, и он еще раз долбанет ядерными зарядами по округе, только в этот раз не одной бомбой, а сразу десятком. Так что ну его нафиг. Чем дольше мой питомец останется инкогнито, тем лучше. Однако без ударной мощи Вакануи в предстоящем деле не обойтись. Ко всему понадобился и понадобился побратим, про Имуги все знают. Поймать или уничтожить эфирного дракона практически нереально, по крайней мере современные маги такие способности растеряли. Работа с астралом сегодня явно не самая сильная сторона человечества, подозреваю, что осознанно работаю со вторым планом пока только я. Да наш стомакоприемный сын Хироши имеет зачатки таланта. Так что мой друг и наставник появится, обозначит несколько атак, а работу Кракена спишут на него. Ну и я малость приложу руку к намечающемуся Армагеддону. В бухтах Окинавы уже готова сотня амфибий, еще около 300 боевых пловцов, по большей части гвардейцев Нгайтаху, вооружившись артефактами, ждут своего часа. Мы атакуем мощный флот клана Токанага, точнее говоря, нанесем несколько точечных ударов, которые по моим расчетам должны полностью парализовать сообщение между экспедиционным корпусом генерала Кавамуры и центральными островами империи. Первая атака сегодня ночью. Выложимся по максимуму, а то не дай боги противник успеет предпринять ответные меры. Около острова Йораны бухты на Окинаве, превращенной армией клана Токанага в порт, сосредоточены десяток противолодочных кораблей, почти вся транспортная флотилия, в том числе сухогрузы, десантные корабли, танкеры с топливом и несколько пассажирских лайнеров для перевозки пехоты. Это и есть самая важная цель на сегодняшнюю ночь. Всю, в общем-то, безобидную для морских сражений армаду охраняют 4 мощные эскадры. В каждой по 9-10 вымпелов, флагманы, списанные, но вполне себе модернизированные крейсера, 2-3 фрегата, эсминцы и корветы. Учитывая общую мощь кораблей, каждая из флотилий превосходит 3 моих рейдерские группы по людям, пушкам и ракетам. Возможно, мои суда, полученные из России, обладают более современным оружием, но, учитывая значительный перевес, это преимущество малосущественно. Однако не собираюсь устраивать морские баталии, нам необходимо лишь на время перерезать коммуникации, а для этого достаточно разгромить все, что стоит на якорях у Йорона и Окинавы. Нормальный флот сделать это не сможет, обойти 4 грозные эскадры не получится. РЛС заметит врага издалека, расстреляют из пушек, закидают ракетами, может еще и торпедами угостят. Но мне, Вакануи, и уж тем более эфирному Имуге ничего не стоит пройти через эти неприступные для современных кораблей кордоны. Кракен и Дракон взяли на себя противолодочные корабли, они основное препятствие для амфибий, вооруженных тяжелыми торпедами. Нужно уничтожить в общем-то довольно уязвимые суденышки в максимально сжатые сроки, пока на помощь не явились эскадры контр-адмирала Цука Харагамбея. Артефактов на судах нет, слишком они незначительны для оснащения такими дорогими и редкими вещами, вся защита лежит на одаренных не самого высокого ранга и современных средствах обнаружения и атаки. Вакануи по обычаю делает несколько впечатляющих энергетических плевков. Селенок у питомца прибавилось, одного удара достаточно, чтобы утопить небольшое вражеское судно. Причем свидетелей трагедии, как правило, не остается. Ночь, а дрейфующие противолодочники просто мгновенно погружаются под воду, без взрывов, криков и шума, только раздается как будто тяжелый вздох и звук небольшого водоворота. Имуги напротив мелькает в ночи яркой, светящейся лентой, дракон стремительно носится от корабля к кораблю, проходит прямо сквозь корпуса стальных посудин и оставляет после себя только взрывы, огонь и смерть. Побратим само воплощение разрушения, могучий, мощный и невероятно быстрый. Он разделывается со своими целями едва ли не быстрее Кракена. К тому же дракон попутно уничтожает пушечные катеры береговой охраны. Те пробовали уйти, но тщетно. Однако такая скорая и эффективная расправа не просто далась двум древним монстрам. Оба потратили изрядно силы после завершения миссии, погрузились в родную стихию, чтобы передохнуть и собрать энергию для следующего удара. Теперь очередь боевых пловцов. Без своих сторожей стоящие на приколе транспорты, минные тральщики, инженерные суда и прочие оказываются в полной власти подводных диверсантов. Маори идут не просто так, все группы оснащены подводными скутерами с нулевой плавучестью. Мощные двигатели тянут за собой груз из магнитных мин. Прирожденные пловцы сноровисто крепят смертельные подарки к бортам кораблей и уходят подальше в открытое море. Работают одновременно на Йоране и Окинаве. Для этого часть боевых пловцов сделала крюк и заранее подобралась к небольшому острову, превращенному Токанага в перевалочную базу. Взрывы в портах разбудили гарнизон генерала Кавамура. Часть транспортов еще не успели разгрузить, вначале рванули мины, а потом сдетонировали топливо и боеприпасы, усиливая огненный хаос. Понятное дело, что Токанага смогут приобрести или даже построить новые танкеры, сухогрузы и пассажирские лайнеры, но такую армаду быстро не собрать, и самое главное, враг понял, что его коммуникации не столь надежны, как уверял глава флота. Теперь тот же генерал Кавамура 10 раз подумает перед тем, как загрузить пехотный полк на транспорт. Ведь пара торпед может легко уничтожить сразу несколько тысяч обученных солдат. Но это еще не все. Сотня амфибий, разделившись на 4 группы, замерла в ожидании боевых эскадр. Контр-адмирал без сомнения бросит все свои корабли на выручку. Бельчата отслеживают маневры вражеского флота, а моя подводная армада корректирует свое метаположение, чтобы оказаться на пути противника. Я в одной из групп выбрал ту, что встретит залпом флагман Цука Харагамбея. Легко подловить боевой флот противника, конечно, не выйдет, они явно готовы к отражению атаки, активировали артефакты, да и противоторпедная защита не спит. Однако массированный залп 25 амфибий вполне может нанести урон. Ну и я от души добавлю, готовлю сюрприз для контр-адмирала, дабы тот тоже проникся и лишний раз боялся демонстрировать мощь своего флота. При помощи бельчат подгадали время так, чтобы все четыре эскадры были атакованы одновременно, иначе после первого удара остальные корабли закроются дополнительными щитами и станут неуязвимыми. А так на марше, за несколько десятков километров до предполагаемого места конфликта, маги держат щиты в экономном режиме, есть шансы, что массированная атака может их погасить и у амфибий появится окно, возможность добраться до стальных скорлупок боевых судов. Есть контакт, врезали одновременно, каждая из эскадр получила по 25 торпед. Тактика у нас простая, лупим сразу 8-9 снарядами по одному кораблю класса фрегат или эсминец. 5-6 попаданий гарантированно вырубит щит, если маги держат его в режиме пассивной защиты. Оставшиеся 2-3 по идее должны поразить уже незащищенный борт. Итого надеемся уничтожить или повредить дюжину кораблей, плюс я готовлю удар, посмотрим, как покажет себя гнев бога. Концентрируюсь, планирую опустошить сосредоточие в 2-3 приема, тут все индивидуально, как пойдет. Истрачу силы в ноль, у нас будет совсем немного времени после того, как моряки Токанага очухаются и попытаются нанести ответный удар. К этому времени мы просто отступим. Куда нам торопиться? Враг привязан к армии на суше, будем ждать удобного момента и атаковать. Противник не сможет быть постоянно на чеку и держать щиты. Запитал великую печать. В голове уже привычно появилась координатная сеть. Гнев бога активирует структуру, которую направлю в самое уязвимое место. Там могущественная руна соберет всю доступную энергию и ударит структурированной волной, в которой мана будет переплетена в смертоносные жгуты, армированные сетью из пси-энергии. Сил у меня стало больше. Думаю, сегодня смогу раза 3 полноценно врезать. В рубке флагмана Кагосима царила предбоевая суета. Из порта на Окинаве и гавани острова Йорен приходили противоречивые новости. Если верить докладам, то неизвестные каким-то образом сумели разгромить все охранения, а потом из-под воды атаковали стоящие на приколе транспорты, недавно прибывшие с Хансю. Разгром полный, но как такие силы смогли пробраться незамеченные 4 боевыми эскадрами, которые стоят на круглосуточном дежурстве? Командор, на связи генерал Кавамура, привлек внимание контр-адмирала адъютант. Соединяй. Отрывисто бросил Цука Харагамбы, ему сейчас не до проблем пехоты. Знаю, не до меня, предвосхитил собеседника генерал, мои дознаватели пришли к выводу, что в порту действовали боевые пловцы, это не корабли противника, да и ракетно-пушечные катера громили из-под воды. Может быть, вам это поможет. Спасибо за информацию. Бах, бах, бабах. Контр-адмирала прервал мощный взрыв, причем хлопнуло прямо в рубке. Сила удара была такой, что стальные переборки капитанского мостика свернуло в трубочку. Первыми погибли неодаренные, однако и маги тоже долго не продержались, так как почти мгновенно последовали еще 2 высокоэнергетических удара. Причем атакующее плетение плевало на щиты, скорее даже наоборот. Оно сжирало всю доступную энергию, и от этого удар был гораздо страшнее. Учитывая, что в рубке находился весь штаб контр-адмирала, а в него входили преимущественно высокоранговые маги, то эффект получился ужасающий. Первый удар лишь слегка помял одаренных, сработала вялая защита, да и физические разрушения были не так велики. Второй высосал ману из активированных щитов и разметал всех офицеров по мостику. Тогда клановые кудесники использовали накопители и объединили защиту. Кстати, это говорило о высочайшей квалификации флотских волшебников, так четко и слаженно отреагировать в боевых условиях мог не каждый. В экстремальной ситуации более матерые вояки теряли голову, а тут ошарашенный, помятый коллектив смог синхронизировать тонкую работу с магическим плетением. Однако все зря, новая атака также легко выпила ману, не делая разницу между индивидуальными или групповым щитами и разлила в центральной части корабля море энергии. При этом то, что погибла большая часть офицеров, а капитанский мостик по факту перестал существовать, оказалось лишь внешним спецэффектом. 3 удара подряд практически раскололи надвое громадный океанский крейсер. Гордость флота Токанага, флагман Кагосима держался только чудом. Но и то недолго, на нижних палубах произошла детонация, то ли скопившихся газов, то ли каких-то боеприпасов, но даже этого хватило, чтобы огромный стальной корпус надломился в середине. Две половинки одного из самых мощных кораблей клана стремительно пошли на дно, утягивая за собой более 1000 матросов и офицеров. Спастись удалось немногим, из-за того, что вместе с флагманом Кагосима погиб практически весь командный состав флота. Доложить о случившемся пришлось генералу Кавамура. В принципе, он не отвечал за действия 4 эскадр, так как покойный контр-адмирал Цукахарагамбы подчинялся напрямую князю, однако формально экспедицию на Окинаву возглавлял генерал. Поэтому сейчас, после трагических потерь, командование осиротевшей армадой естественным образом перешло к штабу сухопутной армии. Как это случилось, тяжело бросил князь Сайго, весьма огорченный новыми вестями. В этой кампании с самого начала все пошло шиворот на выворот. Ваша светлость, мы сейчас по крупицам пытаемся восстановить события, однако, учитывая характер катастрофы и огромные потери, пока можно говорить лишь о гипотезах, осторожно начал генерал. Не нужно этих танцев. Просто расскажите, как было, устало прервал подчиненного глава клана Токанага. Поборол ступор Кавамура и после небольшой паузы начал доклад. Первым делом противник уничтожил противолодочные корабли и ракетно-пушечные сторожевики. Акватория находилась под неусыпным контролем 4 эскадр контр-адмирала Цукахарагамбы, и граф Окинава по всем прикидкам не мог дотянуться до нашего флота маломерных боевых катеров. Однако, по нашим предположениям, повелитель зверей использовал дракона и муги, которого, возможно, подчинил в Империи Кори. Да, были такие новости, припомнил сводки князь Сайго. После этого у боевых пловцов и амфибий противника оказались развязаны рук. Как установлено экспертами, первые атаковали транспорты в портах при помощи мин, а вторые приготовили ловушку линейным кораблям, ударили залпом из нескольких десятков торпед в упор, продолжил доклад генерал. В итоге мы потеряли один крейсер, 3 эсминца, 5 фрегатов и 4 корвета. Часть судов добрались до берега и в будущем их можно восстановить, но 5 вымпелов потеряны безвозвратно, в том числе крейсер Кагосима. Хаймэм, странно, в остальных эскадрах противник даже не пытался атаковать крейсера, очевидная нестыковка привлекла внимание князя Сайго.